Василий Средняков. Микозы. Микозы – грибковые заболевания кожи, волос, ногтей, слизистых оболочек и внутренних органов. Ученые насчитали более 100 тысяч видов грибов, из которых около 500 являются опасными для человека. Причем речь идет не о мухоморе или бледной поганке, а о мельчайших паразитических грибках, способных месяцами и годами существовать в организме незаметно, ничем не проявляя себя. Они развиваются исподволь, плохо поддаются лечению, не оставляют после себя иммунитета, а в запущенных случаях грозят серьезными осложнениями. Симптомы. Название «микоз» происходит от латинского слова «грибок». Диапазон заболеваний, вызываемых грибами, поразительно велик. Иногда грибковые инфекции проявляются лишь небольшим пятном на коже или слизистых, но нередко они становятся причиной тяжелых пневмоний, поражений кишечника, кожи, слизистых оболочек, органов зрения и слуха. Размножаются и распространяются грибки в виде спор, покрытых прочной и надежной оболочкой, предохраняющей от внешних воздействий. В организм человека они попадают самыми разнообразными путями: при прямом контакте, при рукопожатии, через белье, воздушно-капельным путем, в результате травмы, при ранениях, ссадинах, ушибах, после хирургической операции. Микозы развиваются на фоне длительного приема антибиотиков, кортикостероидов, некоторых других медицинских препаратов. Выделяют две основные группы микозов – поверхностные и глубокие. В первом случае патологический процесс локализуется преимущественно в коже, волосах, ногтях. К таким микозам относятся кератомикозы, эпидермомикозы, трихомикозы. При глубоких формах микоза страдают слизистые носоглотки, оболочка глаза, желудок и кишечник, лимфатические узлы, головной мозг, печень. Одно из излюбленных мест обитания грибков – слизистая оболочка носовой полости и глотки. Наиболее часто жертвами грибковой инфекции становятся люди с пониженным иммунитетом, старики, дети. Заболевания вызывают самые разные представители грибкового царства – плесневые, лучистые, дрожжевые грибки. Но чаще всего врачам приходится сталкиваться с представителями рода кандида, бурный рост которых приводит к заболеванию, названному кандидозом. Эти грибки достаточно широко распространены в окружающей среде. Выявлено значительное обсеменение этими грибами сырого мяса, молочных продуктов, а также овощей и фруктов. Медики относят кандиды к условно-патогенной флоре. Другими словами, в организме здорового человека эти грибки ведут себя достаточно смирно, не проявляя себя ничем плохим. Эти дрожжеподобные грибки обнаруживают на слизистой ротовой полости у половины вполне здоровых людей. Более того, большинство людей сталкиваются с этими грибками еще до рождения. Грибки рода кандида находят в околоплодной жидкости, плаценте, оболочках пуповины. Они попадают в организм ребенка при кормлении, контакте с кожей рук матери при уходе, с пищей или с предметами домашнего обихода. Если организм обладает хорошим иммунитетом, человек правильно питается, то опасность от этих соседей ему не грозит. Но стоит промочить ноги, хорошенько промерзнуть или перенести какую-нибудь инфекцию, когда сели мирные грибки, превращаются в настоящие поганки. Особенно возбуждает грибки длительный прием некоторых лекарственных препаратов, антибиотиков, кортикостероидов. Дело в том, что в обычных условиях бактерии сдерживают рост грибов. Под действием же антибиотиков нормальная жизнь бактерий разрушается, их место занимают грибы. Факторы, провоцирующие кандидозы. Снижение защитных свойств организма. Гипоавитаминозы. Лечение антибиотиками, глюкокортикостероидами, цитостатиками. Сахарный диабет. Незащищенный половой акт. Перегревание или переохлаждение. Чрезмерное употребление алкоголя. Большинство матерей встречались с ситуацией, когда у их малышей слизистая щек, языков и зев покрывались белесым налетом, напоминающим творог. То есть слизистая выглядит так, как будто ребенок только что поел творог или выпил кефир. Эту форму кандидоза обычно называют молочницей. Впрочем, риск заболеть молочницей существует не только в младенчестве, но и в более солидном возрасте. При поражении грибками носовых пазух и глотки отмечаются сильная заложенность носа, носовые кровотечения, припухлость щек, насморк с вязким зеленоватым отделяемым. Заболевание обычно начинается небольшими болевыми ощущениями или появлением дискомфорта в горле. Пациенты жалуются на недомогание, головную боль, субфебрильную температуру, снижение слуха. При осмотре на небных миндалинах хорошо виден беловатый налет, который может иметь различную форму и величину. Часто отмечается увеличение подчелюстных и шейных лимфатических узлов. Иногда грибковая инфекция проявляется заедами в углах рта, воспалением красной каймы и слизистой губ, хиелитом. При грибковых поражениях гортани возникает охриплость или осиплость голоса. Иногда больной практически не может говорить. Беспокоит болезненные ощущения при глотании, одышка, кашель с отхаркиванием мокроты в виде корок и пленок с резким запахом. Слизистая оболочка гортани воспалена, покрыта налетами. Иногда налеты распространяются и на надгортанник. Еще одно грибное место – наружный слуховой проход. При грибковых отитах больные, как правило, жалуются на выделение из ушей, образование корочек и пробок, зуд, боль, заложенность в ухе или снижение слуха. Барабанная перепонка становится красного цвета, резко отечная, с изъязвлениями различных размеров. Чтобы установить причину заболевания, необходимо исследование отделяемого из ушей под микроскопом. Следует помнить, что ушная сера обладает выраженными бактерицидными свойствами, предохраняя ушной проход от проникновения инфекции. Поэтому угнетение функции серных желез является основной причиной грибковых заболеваний слухового прохода. Не стоит увлекаться и частой гигиенической обработкой ушей, способствующей полному удалению серы. А привычка ковыряться в ушах карандашом или спичками нередко оборачивается серьезной травмой кожи наружного слухового прохода. Диагностика грибковых заболеваний лор-органов часто представляет серьезные трудности для врачей. Дело в том, что в ряде случаев симптоматика заболевания смазана, а грибковое поражение может стать следствием уже имеющегося воспалительного процесса. Кроме того, существует еще один важный момент, затрудняющий диагностику. Слизистая оболочка слухового прохода, носоглотки, гортани состоит из одинаковых клеток, поэтому клинические проявления заболеваний этой области, вызванных грибками и вредоносными бактериями, нередко бывают схожи. Также очень важно понять, с каким грибком приходится иметь дело. От этого зависит тактика лечения, выбор препаратов. Очень опасны грибковые поражения органов глаз, офтальмомикозы, которые вызываются практически всеми известными паразитическими грибками. Нередко они возникают после местного применения антибиотиков, кортикостероидов. В зависимости от места проникновения возбудителя, роговица, слезный канал, придаточная пазуха носа и путей его распространения, врачи диагностируют микозный конъюнктивит, кератит, блефарит, остеомиелит глазницы и другие. Клинические проявления этих опасных заболеваний отличаются широкой палитрой симптомов, от поверхностных язвочек, напоминающих экзему, до тяжелых повреждений роговицы и глазного яблока. Грибковые поражения глаз плохо поддаются лечению, часто принимают хронический характер и чреваты серьезными осложнениями, вплоть до потери зрения. Не менее коварны грибковые заболевания дыхательных путей и легких, пневмомикозы. В зависимости от локализации различают грибковое поражение легочной ткани, собственно, пневмомикоз, трахеи, трахеомикоз и бронхов, бронхомикоз. Пневмомикозы вызываются самыми разными паразитическими грибками: актиномицетами, аспергиллами, гистоплазмами и другими, количество которых непрерывно растет по мере ухудшения экологии, загрязнения воздуха промышленными отходами и автомобильными выхлопами. Известны случаи, когда патогенные грибки служили причиной вспышки эпидемий пневмонии, передаваясь с воздухом из кондиционеров и вентиляционных труб. В таких ситуациях в результате массивного поступления грибка течение заболевания характеризовалось острым началом и крайне тяжелым течением болезни, выраженной интоксикацией. Больных беспокоили сильный кашель, одышка, подъем температуры тела, общая слабость и недомогание. Ситуация обострялась тем, что далеко не всегда удавалось правильно подобрать лекарственные препараты, способные справиться с вредоносным возбудителем. Обычные антибиотики не только не уничтожали грибки, но и служили им своеобразным допингом. Среди огородников, дачников, продавцов цветов встречается такое грибковое заболевание внутренних органов, как споротрихоз, который старые врачи так и называли «болезнь садовников». Возбудителей, нитчатые грибки, споротрихозы обнаруживают на растениях, в земле и уличной пыли, на пищевых продуктах. Заражение происходит при попадании в подкожную клетчатку при мелких травмах, уколе шипом розы, а также через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Вначале появляются множественные плотные безболезненные узелки, преимущественно на верхних конечностях. Постепенно узлы размягчаются, вскрываются с образованием язв и неправильной формы рубцов. Одно из самых распространенных грибковых заболеваний – кандидоз желудочно-кишечного тракта, который, по мнению ученых, является одной из разновидностей тяжелого дисбактериоза. Наиболее подвержены этому недугу люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением, больные хроническими инфекционно-воспалительными заболеваниями, вынужденные принимать антибиотики. Под действием антибиотиков в кишечнике создаются условия, непригодные для жизни нормальных микробов. Начинается бурное размножение кандидов. Грибковое засилие вначале проявляется лишь снижением аппетита. Часто у больного появляются неприятный привкус во рту, избыточное газообразование в кишечнике, иногда учащенный стул. Через некоторое время к первым проявлениям присоединяются тошнота и рвота. С рвотными массами могут выделяться творожистые пленки и прожилки крови. Это признак воспаления и раздражения слизистой оболочки желудка. При продолжении заболевания у больного отмечаются частый жидкий стул со слизью, примесью крови и творожистыми включениями, повышение температуры, вялость, недомогание, снижение работоспособности. На этом фоне могут быстро развиться и более тяжелые заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы. При тяжелой форме желудочно-кишечного кандидоза обнаруживается некроз слизистой оболочки. Нити грибка проникают в толщу стенки желудка или кишечника. Такая форма кандидоза может сопровождаться образованием язв, которые осложняются кровотечением, либо даже перфорацией с последующим развитием перитонита. Нередко грибки выбирают местом обитания половые органы. При кандидозе половых органов начинаются обильные творожистые выделения. Беспокоит сильный зуд в области влагалища или полового члена, неприятные ощущения во время полового акта. Симптомы кандидоза половых органов. Жжение и зуд в области наружных половых органов, головки полового члена и крайней плоти. Белые творожистые выделения из влагалища. Белый налет на головке полового члена и крайней плоти. Покраснение головки полового члена и крайней плоти. Боль при половом акте. Боль при мочеиспускании. У мужчин выделение белого цвета при мочеиспускании, похожее на сперму. Чтобы понять, с каким грибком предстоит бороться, проводят лабораторное исследование и посевы с пораженных участков слизистой и органов. В ряде случаев под микроскопом можно увидеть скопление грибков рода кандида. Выявляют возбудителя также методом полимеразной цепной реакции, ПЦР. В этом случае результат анализа поступает к врачу гораздо раньше, чем при посеве. Антитела с грибком рода кандида также обнаруживают в крови при помощи специальных иммунологических реакций. Для подтверждения диагноза проводится эндоскопическое исследование желудка и кишечника, легких и других органов. Лечение. Лечение микозов определяется характером возбудителя, его патогенностью, степенью выраженности септоматики и локализации очага поражения. Сегодня в медицинском арсенале имеются средства, позволяющие надежно избавиться от непрошенных гостей. При этом нередко параллельно применяют препараты из разных групп, например, противовоспалительные. В настоящее время существуют противогрибковые препараты как для местного, наружного, влагалищного и так далее, так и системного применения, препараты для инъекций. Для лечения используются гризиофульвин, леварин, флуконазол, амфотерицин Б, клотримазол, тербинафин, триодрозерцин, нистатин. Популярностью пользуются противогрибковые средства широкого спектра действия арунгал или ирунин, итраконазол, итразол, итрамикол, арунгамин, арунит, румикоз. Активный в отношении дерматофитов, дрожжевых грибов и плесневых грибов. При кандидозе полости рта арунгал принимают внутрь по 100 мг один раз в сутки. Местное лечение микоза носоглотки необходимо дополнить полосканиями, растворами эвкалипта, чистотела. При грибковом кератите арунгал применяют внутрь по 200 мг сразу после плотной еды, не разжевывая. Терапия каждого из видов микозов имеет свои особенности. Так, например, кандидоз половых органов необходимо лечить одновременно у обоих партнеров, чтобы предотвратить повторное инфицирование грибком. Для лечения споротрихоза применяют амфотерицин и итраконазол. Ранки местно обрабатывают йодом, анилиновыми красками, ихтиолом. При длительном лечении антибиотиками или кортикостероидными препаратами для предупреждения кандидоза назначают противогрибковые средства – нистатин. При микозах слуховых проходов применяют мазь миказолон, обладающую кроме противогрибкового еще и противовоспалительным и антиаллергическим действием. Мазь наносят на поверхность наружного слухового прохода 1-2 раза в день или применяют, нанося на рыхлый тампон. Коварство патогенных грибков заключается в том, что они способны быстро приобретать устойчивость к самым эффективным средствам. Помните, правильно подобрать необходимое лекарство может только специалист после лабораторного исследования грибкового препарата. Самостоятельный, бесконтрольный прием тех или иных лекарств по совету соседей, доверившись рекламе, способен только ухудшить ситуацию, привести к бурному росту грибков. Лечение кандидоза желудочно-кишечного тракта проводят при помощи различных противогрибковых препаратов. При легких формах больного лечат амбулаторно. Но если заболевание протекает тяжело, то необходима госпитализация в стационар. Основные этапы лечения дисбактериоза состоят из лечебного питания, подавления патогенной флоры и восстановления жизнедеятельности нормальных микроорганизмов. Лечение проводится строго индивидуально, в зависимости от особенностей течения заболевания, причин, вызвавших дисбактериоз, применяемых лекарственных средств, общего состояния пациента. Питание должно быть дробным, 5-6 раз в сутки. Необходимо отказаться от продуктов, богатых углеводами, поскольку нарушение углеводного обмена приводит к повышению уровня сахара в крови, а сахар – отличная среда для грибков. Не следует увлекаться макаронными изделиями и крупами. Хлеб лучше есть только свежий, поскольку на второй-третий день в нем может начать расти плесень. Чтобы на время приема сильнодействующих препаратов разгрузить печень, врачи советуют воздержаться от жирного мяса, свинины, баранины, копченостей, наваристых бульонов, жареных блюд, а также от мяса утки и гуся. Можно оставить в рационе телятину, говядину, курицу, рыбу в отваренном или тушеном виде. При склонности к запорам диетологи рекомендуют отруби. Перед употреблением отруби необходимо залить кипятком на 15 минут, чтобы они набухли и стали мягкими. Затем жидкость слить. Начинают с одной чайной ложки 3 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 2-3 чайных ложек 3 раза в день. Курс продолжается не менее 6-8 недель. При лечении дисбактериоза рекомендуется выпить натощак стакан прохладной минеральной воды без газа, Ессентуки номер 17 и номер 4, Славяновская, Боржоми. Потом повторить процедуру днем за час до еды. Употребление кисломолочных продуктов не только способствует восстановлению микробного баланса, но и положительно влияет на общее самочувствие, снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития атеросклероза. Одним из наиболее распространенных кисломолочных продуктов является кефир. Он заставляет активнее работать желудок и кишечник, повышает аппетит, защищает от болезнетворных бактерий. Кроме того, кефир стимулирует работу почек, активизирует клетки, ответственные за иммунную защиту. Односуточный кефир оказывает послабляющее действие, а трехдневный кефир, наоборот, закрепляющее. Из лекарственных средств для лечения дисбактериоза широко применяются биопрепараты. Пребиотики – это вещества, стимулирующие жизнедеятельность полезной микрофлоры. К ним относятся лактусан и дюфалак, хилак форте, фервитал. Пробиотики – препараты, содержащие живые или высушенные в вакууме бактерии, способствующие восстановлению нормального состава микрофлоры кишечника. Основными пробиотиками считаются бифидумбактерин сухой, лактобактерин сухой, витафлор, колибактерин, бифиформ, бифидофилус. Бактериофаги используют с целью повышения лечебного эффекта при воздействии на вредоносные бактерии. Каждый из препаратов должен подбираться по индивидуальным показаниям и применяться в комплексе с другими лечебными средствами. Профилактика. Болезнь всегда лучше предупредить, чем лечить. Это полностью относится к грибковым заболеваниям. Старайтесь питаться разнообразно и полноценно. Избегайте сладкого, мучного, несвежего. Надежным средством для предотвращения роста грибков является употребление йогуртов, содержащих живые молочнокислые культуры, а также натуральных продуктов, обладающих хорошим противогрибковым действием, таких как чеснок, прополис, острый красный перец, ягоды и листья брусники, сок и семена грейпфрута, листья ореха. Небольшое пятно плесени на хлебе нужно тщательно вырезать. А если плесень появилась в нескольких местах, такой хлеб лучше в пищу не употреблять. Загнивающие места на яблоке можно удалить, а вот заплесневевшие сочные фрукты и овощи, помидоры, груши, персики, абрикосы, особенно если плесень появилась вокруг косточки, придется выбросить. Без колебания выливайте компоты, соки и сиропы с пятнами плесени. В конфитюрах, варенье с высоким содержанием сахара достаточно удалить верхний толстый слой. Нельзя есть заплесневевшие ядра орехов с горьким затхлым привкусом. Следует отказаться от любых заплесневелых молочных продуктов. Соблюдайте осторожность при использовании лежалого строительного материала. Грибки, поселившиеся на дереве, особенно опасны. Для предупреждения молочницы половых органов следует соблюдать такие рекомендации. Избегать случайных половых связей. Использовать хлопчатобумажное нижнее белье. Синтетические ткани не обеспечивают достаточного доступа воздуха к коже. Вследствие повышения температуры и затрудненного испарения пота появляются условия для возникновения инфекции, включая кандидоз влагалища. Лечиться антибиотиками только по назначению врача. При этом заранее предупреждать его о склонности к кандидозу, поскольку антибиотики непосредственно стимулируют развитие дрожжеподобных грибов. При аллергической реакции на презервативы из латекса прибегать к изделиям из полиуретана. При этом не лишне посетить врача и сдать анализы, чтобы удостовериться, что это аллергия, а не другое заболевание. Не спринцеваться без надобности. Это поможет избежать вымывания здоровой флоры. Старайтесь не обуваться в гостях в чужие тапочки. Вы же не знаете, кто надевал их до вас. Чем подвергать себя риску, лучше захватить с собой сменную обувь. В банях, саунах, бассейнах обязательно пользуйтесь резиновыми тапочками. После того, как вернетесь домой, вымойте ноги с мылом. Еще один совет. Не кладите в ванной пористые коврики для ног. Они плохо промываются, и в них себя весьма комфортно чувствуют грибки и другие микроорганизмы. Зеленая аптека. Чтобы уберечься от грибной агрессии, неплохо воспользоваться рецептами народной медицины. Смешать 500 мл сока подорожника и полкилограмма меда пчелиного. Варить 20 минут. Смесь хранить в закрытом сосуде в прохладном месте. Принимать по 2 столовые ложки утром за 30 минут до завтрака и вечером перед сном. Смешать в равных долях цветки ромашки лекарственной, траву тысячелистника, листья мяты, цветки липы. 2 чайные ложки сбора залить 200 мл кипятка. Кипятить 5 минут, настоять 2 часа. Процедить и принимать отвар по 50 мл 3 раза в день. Измельчить кору дуба 30 грамм, траву хвоща полевого, соцветия календулы, плоды ежевики, траву вербены по 20 грамм. 3 столовые ложки смеси залить стаканом воды, варить 15 минут, процедить. Применять наружно в виде примочек и промываний. 2 столовые ложки травы бессмертника залить 200 мл кипятка. Настоять 1 час. Полоскать горло 2-3 раза в день. 3 столовые ложки травы мяты перечной залить 200 мл кипятка, настоять 1 час, процедить, полоскать горло 2-3 раза в день. Взять 2 столовые ложки листьев шалфея, 4-5 зубчиков чеснока, 1 литр воды. Траву шалфея высушить, затем измельчить в порошок. Зубчики чеснока пропустить через чеснокодавилку, смешать с шалфейным порошком. Все залить кипящей водой, настоять смесь в закрытой посуде 2 часа, держать на кипящей водяной бане 15 минут. Охладить до комнатной температуры, процедить. Полоскать настоем горло каждые 3 часа. 5 столовых ложек цветков фиалки трехцветной залить 1 литром кипятка, настоять в течение 20-25 минут. Затем процедить через марлю и добавить в настой 2 столовые ложки свежего картофельного сока. Все размешать. Добавить 1 столовую ложку спиртовой настойки зверобоя. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Хорошо промытый корень чернокорня натереть на мелкой терке. Залить 250 мл водки. Настоять 30 дней. Затем процедить состав, перелить его в бутыль и поставить в прохладное место. При первых признаках дискомфорта в горле 1 чайную ложку настойки растворить в 1 стакане воды. Сделав небольшой глоток, как можно дольше подержать его во рту и только потом проглотить. Выпив настойку, лечь в кровать, укрывшись теплым одеялом. Принимать 2-3 раза в день после еды. Высушить, измельчить и перемешать по 2 столовые ложки корня алтея лекарственного и травы донника лекарственного, по 1 столовой ложке семян аниса, корней лопуха большого, цветков календулы, ромашки аптечной и липы, трав зверобоя, мальвы лесной, чабреца. 1 столовую ложку этой смеси залить 250 мл горячей воды, довести до кипения и держать на огне 5 минут. Затем настоять 15-20 минут, процедить. Полоскать в теплом виде горло. Измельчить и смешать по 1 столовой ложке травы ромашки аптечной, цветков календулы, листьев эвкалипта. 1 столовую ложку смеси залить 400 мл кипятка. Настоять 30 минут, процедить. Начинать полоскать горло при температуре отвара 26 градусов. Постепенно уменьшать на 1 градус температуру раствора и довести ее через 10 дней до 16 градусов. Препараты от микозов. Лечение микозов проводят амбулаторно или в стационаре с применением различных групп препаратов в зависимости от вида возбудителя, пораженного органа, выраженности клинической картины и так далее. Нередко препараты, помогающие при одних грибках, могут оказаться питательной средой для других видов этих возбудителей. Правильно подобрать необходимое лекарство может только специалист. Самолечение подчас дает непредвиденные результаты. Предлагаем некоторые из современных противомикозных средств. В скобках указаны другие фирменные названия и аналоги препарата. Амфотерицина Б. Амфоглюкамин. Показан при кандидозе желудочно-кишечного тракта, кандидозе внутренних органов, хронических формах кандидоза, кокцидиозе, плесневом микозе, споротрихозе. Принимать внутрь после еды. Взрослым и детям старше 14 лет начальная доза 200 тысяч единиц 2 раза в сутки. При недостаточном эффекте и хорошей переносимости дозу увеличивают до 500 тысяч единиц 2 раза в сутки. Длительность лечения при локализованных формах кандидоза 10-14 дней, при распространенных формах и глубоких микозах до 3-4 недель. При необходимости и отсутствии побочных эффектов курс лечения повторяют после 5-7-дневного перерыва. Побочное действие. Головная боль, повышение температуры тела, озноб, понижение массы тела, гипокалиемия, гипомагниемия, нечеткость зрения, артериальная гипо- или гипертензия, аритмия, гемолитическая анемия, лейкопения, тромбоцитопения, понижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии, ухудшение функции почек, аллергические реакции. Противопоказания. Гиперчувствительность, хроническая почечная недостаточность, амилоидоз, гепатит, цирроз печени, анемия, агранулоцитоз, сахарный диабет, беременность, кормление грудью. Форма выпуска. В банках темного стекла по 10 или 40 штук. В пачке картонной одна банка. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Вариконазол или вифент. Препарат принимают внутрь за 1 час или через 1 час после еды. Взрослым назначают в первые сутки внутрь по 400 мг каждые 12 часов. При массе тела менее 40 кг по 200 мг каждые 12 часов. Побочное действие. Зрительные нарушения, лихорадка, сыпь, рвота, тошнота, диарея, головная боль, сепсис, периферические отеки, боль в животе, респираторные нарушения, галлюцинации, головокружение, желтуха, сухость во рту, нарушение функции печени. Противопоказания. Гиперчувствительность, одновременное применение стерфенадином, астамизолом, цизапридом, тимозидом, хинидином, сиролимусом, алкалоидами спорыньи, рифатимицином, карбамазепином и длительно действующими барбитуратами, беременность, период лактации. Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг и 200 мг. Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий. В одном флаконе 200 мг. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Дифлюкан. Применяется при системном кандидозе для профилактики грибковых заболеваний при злокачественных новообразованиях. Взрослым назначают внутрь 400 мг один раз в сутки в первый день лечения, а далее по 200-400 мг один раз в сутки. Курс чаще всего составляет 6-8 недель. Применение препарата для детей младше 16 лет не рекомендуется. При нарушении функции почек дозу следует уменьшить. Побочное действие. Головная боль, головокружение, судороги, изменение вкуса, боль в животе, диарея, метеоризм, тошнота, рвота. Противопоказания. Повышенная чувствительность. Одновременный прием терфенадина во время многократного применения флуконазола. Беременность, период лактации. Форма выпуска. В капсулах по 150 мг. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Изоконазол или имидазол, гинотраваген, траваген. Применяют при дерматомикозах, микроспории, кандидозе, поражениях, вызванных плесневыми грибами, инфекционно-воспалительных заболеваниях влагалища. Крем наносят на пораженный участок кожи один раз в сутки. Курс лечения не менее 4 недель. Во избежание рецидива необходимо продолжать лечение еще 2 недели после клинического выздоровления. При грибковых и смешанных инфекциях влагалища вводят глубоко во влагалище один раз в сутки перед сном. Курс лечения 1-3 дня. Побочное действие. Раздражение кожи и слизистых. Жжение. Кожные аллергические реакции. Противопоказания. Гиперчувствительность. Следует избегать попадания в глаза. Форма выпуска. Шарики вагинальные. 600 мг. Крем в тубах по 20 граммов. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Кетоконазол. Другие названия: низорал, аронозол, ветозорал, кетодин, ливорол, микозорал, микокет и так далее. Принимать внутрь во время еды. При системных микозах по 200-400 мг в сутки в течение 2 недель, затем по 200 мг в течение 4-6 недель до полного выздоровления. При вульвовагинальном кандидомикозе по 200-400 мг в течение 3-5 дней. Побочное действие. Снижение аппетита, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, токсический гепатит, головная боль, головокружение, сонливость, снижение либидо у мужчин, импотенция, дисменорея, тромбоцитопения, лейкопения, гемолитическая анемия, аллергические реакции. Противопоказания. Гиперчувствительность, период лактации. Форма выпуска. Таблетки с риской по 200 мг, в пачке по 20, 30 и 60 штук. Крем, шампунь. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Клотримазол. Для лечения вагинальных инфекций назначают по одной таблетке. Это 100-500 мг один раз в сутки вечером. Вагинальные таблетки вводят как можно глубже во влагалище. Продолжительность лечения 6 дней. При необходимости курс лечения может быть повторен. Мазь и крем наносят тонким слоем 2-3 раза в день на предварительно очищенные с применением мыла с нейтральным значением pH и сухие пораженные участки кожи и осторожно втирают. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, локализации патологических изменений и эффективности терапии. Лечение дерматомикозов проводят не менее 4 недель, отрубевидного лишая – 1-3 недели. При грибковых заболеваниях кожи ног терапию рекомендуется продолжить еще в течение не менее 2 недель после устранения симптомов заболевания. Побочное действие. Спазмы нижнего отдела желудочно-кишечного тракта, сыпь, покраснение слизистой, ощущение жжения и покалывания. Противопоказания. Гиперчувствительность, первый триместр беременности. Форма выпуска. Таблетки вагинальные по 100, 200 или 500 мг. По 1, 3, 6 штук в комплекте с аппликатором в картонной пачке. Мазь 1% в тубах по 20 граммов. Хранить в сухом, защищенном от света месте. Срок годности 3 года. Леварин. Леварино-натриевая соль. Применяют местно и внутрь при кандидозе желудочно-кишечного тракта, поражении кожных покровов, слизистых оболочек, женских половых органов, трихомониазе половых органов, с профилактической целью при наличии в организме паразитарных грибков без развития заболевания. При поражении слизистых оболочек назначают в виде водной взвеси. Соотношение 1 к 500. Для полоскания, для смачивания тампонов при лечении грибковых поражений влагалища. При поражении желудочно-кишечного тракта назначают покрытые оболочкой таблетки по 500 тысяч единиц. Для лечения кандидозов половых органов у женщин назначают суппозитории, содержащие по 250 тысяч единиц. Побочное действие. При ингаляциях кашель, бронхоспазм, сужение просвета бронхов, увеличение температуры. Противопоказания. Повышенная восприимчивость к леварину, бронхиальная астма. Препарат надлежит с осторожностью назначать больным с указанием на аллергические реакции в анамнезе. Форма выпуска. Во флаконах по 200 тысяч единиц. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше плюс 4 градуса. Неотризол. Полиженакс. Применяют для местного лечения вульвовагинального кандидоза при инфицировании грибками кандида. Вводят глубоко во влагалище по одной таблетке на ночь. После введения следует находиться в положении лежа не менее 15 минут. Средняя продолжительность лечения – 8 дней. Лечение не прерывают во время менструации. Побочное действие. Головная боль, раздражение, зуд, жжение, редко крапивница, сыпь на коже. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. Форма выпуска. Таблетки вагинальные с аппликатором. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 12 месяцев. Нистатин. Применяют при кандидозе слизистых оболочек, рта, влагалища и так далее, кожи и внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, почек, легких. Назначают внутрь в таблетках по 500 тысяч единиц 3-4 раза каждый день, или по 250 тысяч единиц 6-8 раз каждый день. При поражении слизистых оболочек полости рта, глотки и пищевода таблетки 500 тысяч единиц 3-4 раза в день после еды помещают за щеку, не разжевывая, до полного рассасывания. Побочное действие. Тошнота, рвота, диарея, боль в животе, гипертермия, озноб, аллергические реакции. Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, содержащие по 250 тысяч и 500 тысяч единиц. Свечи и суппозитории вагинальные по 250 тысяч и 500 тысяч единиц. Мазь в тубах, содержащая по 100 тысяч единиц нистатина в 1 грамме. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 2 года. Орунгал. Другие названия: ирунин, итраконазол, итразол, итрамикол, орунгамин, орунит, румикоз. Принимают внутрь после еды по 200 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. В случае поражения кожи кистей, стоп, проводят дополнительное лечение в той же дозе в течение 15 дней. При поражении ногтей на ногах, независимо от того, имеется или нет поражение ногтей на руках, проводят 3 курса лечения: 1 неделя приема препарата, 3 недели перерыв. Побочное действие. Тошнота, рвота, диарея, запор, снижение аппетита, боль в животе, головная боль, головокружение, нарушение менструального цикла, гипокалиемия, отечный синдром, застойная сердечная недостаточность и отек легких. Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату, цирроз печени, хроническая почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность. Форма выпуска. Капсулы, содержащие по 100 мг, в форме гранул, по 4, 5, 6 и 14 капсул в блистере, из ПВХ и алюминиевой фольги. Срок годности 3 года. Конец статьи.